Литва, Литва, Литва. Я будто вновь возвращаюсь в Вильнюс, в огромный зал Дворца спорта. Это дикость, варварство. Какие там еще чистые пруды? Не пруды, а пруд, и не чистый, а грязный, запущенный, внушал мне деятель Лиги свободной Литвы во время перерыва. Тольминикемис, вот как называется поселок. Мы требуем, слышите, требуем переименования поселка. Вначале, по указанию Гитлера, поселки Восточной Пруссии, имевшие литовские и прусские названия, были переименованы на немецкий лад, а после 45-го, по указанию Сталина, бывшие литовские названия были вновь переименованы, но теперь уже на российские понятия. Чистые пруды, а Тильзит в Советск? Что ж, теперь Тильзитский мир прикажете называть Советским миром, а Калининград? Город носит имя человека, который подписал самые страшные правительственные указы. О палаческих ОСО, тройках Бериевских, о расстреле детей, уличенных в воровстве Колосков. Как вы можете жить в городе с таким именем? Вита, жена Эдуарда Ионушеса, моего курского друга, красивая, стройная, ходила по залу и размахивала трехцветным флагом. «Вы что, совсем с ума сошли?» — звонили мне из Клайпеды. «Мы, русские, члены Интерфронта, видели, как вы выступали в Вильнюсе на вечере, посвященном Данилайтису, говорили о необходимости и возможности переименования поселка Чистые пруды в Тольминикемис. Как вы могли? Нас тут притесняют, с нами не разговаривают по-русски, а вы с ними в одну дуду дудите, и этим занимается ваш фонд культуры, голова кругом. Алло, это канцлер пруссов. Слышу я голос Пальмайтиса. Он мне звонит почти каждую неделю. Итак, вот наши предложения. Во-первых, переименование Чистых прудов в Тольминикемис. Во-вторых, непременное сохранение Побетенской кирхи, где в XVI веке священник Абель Виль создал удивительное творение мирового значения немецко-прусский словарь и перевел на прусский катехизис. Затем Маштвидас, увековечение его имени, имени человека, который создал первый в Литве букварь на литовском языке. Он жил в Восточной Пруссии, в городе Рагайне, испорченном немцем Врагнит, в нынешнем так называемом городе Немане. Затем спасибо, спасибо, канцлер, благодарю. Будем контактировать, сотрудничать. Литва, Литва, в сирени соловей не петь не может. А, приехали. Вновь в этот край пришли весна и лето и звонкие молодые голоса. Здравствуй, край Крестониаса, Данилайтиса, его мир, куда мы вновь и вновь приезжаем, чтобы читать и слушать сочиненные им поэтические строки, старинную музыку и песни, и стихи, посвященные тебе, Данилайтис, твоей матери родине Литве. Из подкатившего автобуса с номерными знаками Литвы выходят люди. Кто из знакомых литовских поэтов и писателей приехал на этот раз? Оне Балюканите, Альгис Чикоулис. Мы с ним оба моряки, познакомились когда-то на Кубе. Суровый критик, публицист Пятрес Браженес, мудрый, хитроватый литовский Сократ Йозас Бултушис, описавший всю свою удивительную жизнь от мальчика-батрачонка до крупнейшего писателя Литвы в романе «Пуд соли». Судьбы человеческие, сколько образов разных! С такими сложными судьбами людей припомнились мне сегодня, во время этой поездки. И вот еще одна судьба — Крестонианос Данилайтис, о котором мы так много знаем, внешний облик которого удалось восстановить лишь по его черепу. Но в этом ли дело? Главное, что ты, Данилайтис, существовал, что ты так прочно, правдиво и любовно рассказал в своей поэме о людях, которых любил и защищал от жадных германских помещиков, чей труд воспел в своих тяжеловатых, кажется, пахнущих землей, потом и навозом, трудностями крестьянского бытия, стихах. Судьбы человеческие, будто выплывающие из небытия. В конце 60-х я оказался тут в составе небольшой комиссии, целью которой было выяснить, возможно ли восстановить разрушенную в конце войны кирху, где читал свои проповеди Данилайтис. Погода была скверная, осенняя, дождь мелкий, гриппозный сеялся. На сыром, осклизлом холме мрачно громоздились развалины, ни одной целой стены. И тишина, нарушаемая лишь карканьем потревоженного воронья. Запустение, тоска. Трудно было поверить, что тут могут отыскаться силы и возможности для воссоздания из праха и тлена кирхи, в которой когда-то звучал голос поэта. Уже и не помню, сколько кабинетов обошел, в скольких приемных сидел в томлении. Примет высокий областной или столичный чиновник? Не примет? Как-то рассказывал Эдуардо Смежелайтис, один из тех, кто мужественно, настойчиво добивался в различных инстанциях в Вильнюсе, Москве и Калининграде разрешения на восстановление кирхи. А потом добывание средств, материалов, проклятых лимитов, сколько он сил положил, оставив поэзию на это благородное дело. Сила, что всякий труд играючи одолевает, есть величайший дар, неспосланный Господом Богом. Как тут не вспомнить эти слова Данилайтиса из главки «Летние труды»?